Впервые я увидел это сооружение еще в детстве, когда по подозрению в изнасиловании был заперт в заброшенной каменоломне. Именно у этой трубы посадил меня на цепь тупой кабан мой родной отец. Наипервейшая принадлежность тюремной камеры — устройство, где можно справить нужду. Да и каменщики, изготовлявшие неподалеку надгробие, желторотый юнец, а туда же насилуют, они ненавидели меня. Но в то же время и побаивались, хоть и делились со мной едой, но зато тут же под самым моим носом мочились, бросали окурки и оберточную бумагу. Иногда они приносили дохлых кошек, старые изъеденные жучками подушки для сиденья и отправляли их в унитаз. Котят они спускали целиком, а взрослых кошек резали пополам. В устройстве канализации, очевидно, использована разница уровней грунтовых вод, но до сих пор мне не удалось разобраться в тонкостях конструкции, благодаря которой возникает столь мощный напор воды. Действительно, этот могучий унитаз загадочно проглатывал все, что бы в него ни попадало. Все это хорошо, но хотелось бы его отгородить. Зазывало двинулся вперед и взялся рукой за перила каменной лестницы, ведущей на мостик. «Осторожно!» Я высвободился из рук женщины и, ухватив Зазывалу за рубаху, оттащил назад. «Ходите, где вам вздумается, я же предупреждал. Здесь везде установлены специальные устройства». Не успел я договорить, как над лестницей вспыхнул фейерверк. Упав на пол, ракета взорвалась и повалила оранжевый дым. «Что это значит?» — пронзительно вскрикнул Зазывало, а у женщины вырвался визг, похожий на свист кипящего чайника. «Превышение необходимой обороны», — сказал продавец насекомых спокойно и решительно. «Перестарался. Мания преследования обуяла. Ничего не поделаешь». Говоря это, он незаметно подмигнул мне. Я не понял его замысла, но, кажется, он хочет, чтобы я дал ему свободу действий. «Не надо волноваться. Тем, кого официально возьмут в судовую команду, будут указаны места, где установлены специальные устройства. А если понадобится, я отключу электричество, чтобы обеспечить вашу безопасность». Когда я обернулся, чтобы подставить плечо женщине, продавец насекомых, не теряя времени даром, шагнул вперед и обнял ее за талию. Она не сделала даже попытки воспротивиться. Наоборот, ей это понравилось. Зазывало криво усмехнулся и опустил глаза. Вот грязный тип этот продавец. Я один имел право приложить мокрую тряпку к ее ноге. Холодная вода разочарования привычно для меня, как разношенные ботинки. Крутая лестница, 23 ступени, ширина 2 метра. Криптомериевые перила. Справа лестница держится на каменной опоре, возвышающейся над верхней площадкой на 70 сантиметров, а по краю идет парапет высотой 50 сантиметров. Иными словами, в стене трюма вырубленная нечто наподобие балкона. Когда я жил здесь один, а команда существовала еще лишь в моем воображении, это помещение, обладающее прекрасным обзором и как бы свободно парящее над залом, и к тому же снабженное совершенными устройствами, которые полностью исключали неожиданное вторжение извне, мне очень нравилось. Однако при коллективном существовании, которое сейчас начиналось, видимо, лучше завесить балкон шторой. Мостик, каюта капитана, представлял собой вытянутый в ширину ромб площадью примерно 20 дзё. 1 дзё — 1,5 квадратных метра. Я стал подниматься первым, следом женщина, поддерживаемая продавцом насекомых. Шествие замыкал Зазывало. «Какой ужас!» — сделанным удивлением воскликнул продавец. «На свалке и то больше порядка». Мог бы и не говорить. Беспорядок в самом деле был ужасающий. Прежде всего, я не предполагал, что открою двери своего жилья для посторонних, и поэтому здесь царил такой же хаос, как в переплетении нервных клеток моего мозга. Ну, а потом я малочувствителен к чужим взглядам.